Часть вторая. Дамасская роза. «Дорогая Эмма, как жаль, что вас тогда не было с нами. Ярмарка была восхитительной!» — воскликнула мисс Пассифайр. «Прелестной!» — подтвердила мисс Даблиш. «Вы любите ярмарки?» Миссис Норридж вынуждена была сознаться, что предпочитает любое другое времяпровождение посещению благотворительных базаров. Ее собеседницы заверили, что мероприятие, которое устраивает леди Уивер, отличается от остальных. Каждый год она выставляет восхитительные фарфоровые статуэтки. «Прелестные», — согласилась Джун Даблиш. «Я купила пастушка, играющего на дудочке. Ах, да чего же он хорош!» Три женщины спускались по пологому склону холма. Тропа велась среди старых, раскидистых каштанов, в кронах которых насвистывали дрозды. Одна из прогуливающихся была высока, худа, резка в движениях и явственно приноравливала свой от природы быстрый шаг к неторопливой поступи спутниц. Две другие, едва достававшие ей до плеча, выглядели похожими, как близнецы. Между тем, они даже не были родственницами. Джун Даблиш и Айрис Пассифайр приятельствовали много лет. В женщинах, которые водят дружбу, с годами все сильнее проявляются общие черты, в отличие от мужчин. И сходство может перерасти в подобие. Так случилось и с нашими дамами. Если мисс Даблиш надевала капор цвета дымчатая роза, мисс Пассифайр, не сговариваясь с ней, выходила в шляпке оттенка встревоженный лосось. Заказывая обувь, обе могли быть уверены, что подруга выберет тот же фасон. Когда же у мисс Пассифайр к некоторому ее смущению выросли усики, она заглянула к мисс Даблиш, дабы обрести утешение и получить дружеский совет. И обнаружила подругу, изучающей объявление, в котором описывалось новейшее средство для удаления растительности. При этом мисс Даблиш озабоченно разглядывала свою верхнюю губу в карманное зеркальце. Обеих в городе считали милыми старыми девами, и ни за одной не водилось худшего греха, чем чревоугодие. Пусть тот, кто никогда не покупал вместо свежего шпината коробку бисквитных пирожных, первым бросит камень в двух подруг. «Надо думать, Шарлин Грант опять принялась за свое», — озабоченно заметила мисс Даблиш. «Интересно, кому на сей раз ее отец будет возвращать украденное?» Мисс Пассифайр покачала головой и строго заметила, что, будь она устроительницей базара, мисс Грант близко бы не подпустили к нему. «И все же ты к ней слишком строга», — Джун подняла к гувернантке гладкое круглое личико, обрамленное начинающими сидеть кудряшками. «Рассудите нас, дорогая». «Айрис обвиняет глупышку Шарлин в воровстве. Я же считаю, что она не владеет собой. Это что-то вроде...» Она запнулась, подбирая слово. «Мании», — предположила гувернантка. «О да, мисс Грант не может удержаться, чтобы не стащить что-нибудь с прилавка. Больше всего она любит украшения. Хорошая порка вылечила бы ее раз и навсегда», — буркнула Айрис. Миссис Норридж выразила вежливое сомнение в успехе этой затеи. «Боюсь, если это действительно навязчивая склонность, или, иначе говоря, мономания, физическое воздействие бесполезно. Как, впрочем, и внушение. Я полагаю, это род заболевания, хоть от него и не существует лекарств». «Вот видишь, Айрис», — обрадовалась мисс Даблиш, «я совершенно того же мнения». «Истерия», — авторитетно заявила мисс Пассифайр. «Вот в чем корень всех зол». «Ах, нет же! Я читала, проявление этой склонности связано с особыми днями у женщин». Произнося эти слова, мисс Даблиш понизила голос и покраснела. Миссис Норридж заметила, что обе теории представляются ей чрезвычайно любопытными, однако не объясняют, отчего навязчивое воровство присуще и мужчинам. «А ведь вы правы!» — воскликнула мисс Пассифайр. «Помнишь преподобного Лоусона, Джун? Он не мог уйти с обеда, не захватив с собой чайную ложечку. Такой милый человек, застенчивый. Его все жалели, но к его приходу доставали ложки попроще, хоть он и расстраивался, бедняга». Джун закивала изо всех сил, так что ее кудряшки запрыгали по лбу. «Я уверена, вокруг нас больше, как вы сказали, Эмма, мономанов? Вокруг нас куда больше мономанов, чем мы думаем. Взять хоть тот странный случай с Дороти Коупленд». Мисс Пассифайр даже приостановилась. «Да-да, совершенно необъяснимо. Украсть их мог только одержимый. А ведь Дороти шьет их вот уже 10 лет подряд. Если бы преподобного Лоусона не перевели в другой приход, впору решить, что он разочаровался в ложечках и воспылал симпатией к одеяльцам. «Ах, ветреный мистер Лоусон!» Мисс Пассифайр и мисс Даблюш засмеялись. «Простите, но о чем идет речь?» — спросила миссис Норридж. «Дорогая, вы у нас совсем недавно и потому не успели узнать о Дороти. Она, в сущности, совсем неплохая женщина, но у нее есть мания», — подсказала Джун, и обе женщины снова разразились смехом. Миссис Норридж с улыбкой смотрела на них. Эти леди не были ни чванливы, ни самодовольны. Быть может, они и не обладали острым умом, но и глупыми их никто не назвал бы. Да, они проявляли любовь к фарфоровым фигуркам, при виде которых содрогнулся бы даже коллекционер садовых гномов, но миссис Норридж относилась к подобным слабостям снисходительно. Зато они умели повеселиться и излучали тихое довольство не собой, но жизнью. Дороти Коупленд за 10 лет стала одной из самых примечательных фигур на ежегодном благотворительном базаре леди Уивер, и произошло это благодаря рукоделию. Каждому базару миссис Коупленд своими руками шила целую стопку одеял. Предполагалось, что счастливые обладатели будут класть их младенцам в люльки и одаривать ими крестников. Джун и Айрис замялись, подбирая слова, которые наиболее точно отражали бы их отношение к произведениям миссис Коупленд. «Это невообразимо уродливые одеяла», — сказала, наконец, мисс Пассифайр. «Хуже быть не может», — признала мисс Даблиш. Если бы проводился конкурс на самые безобразные постельные принадлежности, соперники миссис Коупленд были бы посрамлены. Не нашлось бы одеял, раскроенных и сшитых так же криво. Кое-кто говорил, что они годятся разве что на подстилку в собачью конуру. Однако любой уважающий себя сторожевой пес нашел бы, что возразить на это. В том, что касалось цвета, Дороти предпочитала смелые решения. Она бестрепетно пришивала к зеленому одеялу оборки того оттенка, который приземленные, чуждые и прекрасному люди именуют поросячьим. Если в качестве основы выбиралась коричневая материя, она непременно украшалась кроваво-красной лентой. Приходится с грустью признать, что на благотворительных базарах творения миссис Коупленд не пользовались успехом. После окончания торговли она раздавала непроданные одеяла знакомым, зорко следя, чтобы ее подарки использовались по назначению. Правда, и такой доброй душе, как Дороти, приходилось встречаться с непониманием и черствостью. Так, например, Дебби Рид, нянька Сильверстоунов, наотрез отказалась укрывать доверенного ей малютку подаренным одеяльцем. С грубостью, свойственной всем Ридам, она заявила, что если уж не жалеют ее, то пусть пожалеют младенца. «У него глаза сварятся от одного взгляда на эдакую дрянь», объявила Дебби, и, устрашенная этим предсказанием, молодая мать приказала отдать подарок на конюшню. Этот поступок послужил причиной серьезного охлаждения между миссис Коупленд и миссис Сильверстоун. И вот эти самые одеяла пропали. В целом городе не нашлось бы семьи, которая согласилась бы принять их даже бесплатно. И вдруг исчезли все до одного. Бедная Дороти сложила их в корзину, чтобы взять на благотворительный базар, и оставила возле входной двери. Мисс Даблиш вытерла слезы, выступившие от смеха. «Ох, грешно смеяться над ее огорчением, но как вспомню!» Она снова захихикала. Мисс Пассифайр укоризненно взглянула на подругу. До открытия ярмарки оставалось несколько часов. Дороти отлучалась по делам, вернулась, а корзинки нет. Доктор Хэддок уверяет, что их стащила сама устроительница, чтобы они не отпугивали возможных покупателей. «Такой насмешник!» «Их мог взять кто-то из ее домашних?» — предположила миссис Норридж. «Бог с вами, дорогая. Дома оставались только племянники Гилберт и Ховард. Они, конечно, известные шалопаи, но не сыграли бы такую шутку с любимой тетушкой. Дороти дала им приют после смерти своего брата, их отца», — пояснила мисс Даблиш. «Их мать умерла вторыми родами, а отец погиб 3 года назад». «Сколько им лет?» «Гилберту 17, Ховард на год старше». «Конечно, Дороти приходится с ними непросто». «В таком возрасте странно было бы ожидать от них рассудительного поведения», — возразила мисс Пассифайр. «Я слышала, время от времени они сбегают кутить в Роздейл и просаживают там все деньги, что выдает им тетка. Но по мне, так лучше пусть безобразничают в Роздейле, чем здесь. Определенно, одеяло стащил бродяга. «А корзина?» — спросила миссис Норридж. «Простите, дорогая, что? Корзина?» «Корзина осталась у двери, не так ли?» Мисс Даблиш и мисс Пассифайр переглянулись. «Да», — неуверенно согласилась Джун. «Корзина действительно осталась. В таком случае это не мог быть бродяга. Разве стал бы он вынимать содержимое из корзины? Нет, он стащил бы все вместе». Мисс Пассифайр вынуждена была признать ее правоту. Но обсуждать бродяг ей не хотелось, и она постаралась перевести разговор на другую тему. «Простите, но что со слугами?» — перебила ее гувернантка. «Известно ли, кто из слуг Дороти Коупленд был в доме, когда пропали одеяла?» Если мисс Пассифайр и подумала, что их приятельница проявляет необъяснимый интерес к этому ничем не примечательному случаю, она не выдала своих мыслей. «Между нами говоря, Дороти своеобразно управляется с прислугой», — доверительно шепнула Джун. «Когда она дома, ее строгости нет предела». Она шпыняет и гоняет бедняк, но, кажется, половина ее распоряжений продиктована чистой воды капризом. Айрис выразилась резче, заявив, что это не капризы, а блажь. «Горничные в ее доме меняются быстрее, чем журналы мод на столике в ателье миссис Тоби. К тому же Дороти скуповата, и ей приходится подолгу искать прислугу. В прошлом году она рассчитала одну за другой трех кухарок, прежде чем нашла ту, которая ее устраивала». И эта четвертая, не выдержав даже пары месяцев, ушла сама, бронясь, на чем свет стоит. «Ответ на ваш вопрос, Эмма», — подхватила Джун, — «будет таким. Стоило Дороти уйти, как слуги разбежались кто куда. Не удивлюсь, если они позволяют себе спать днем. Чем громче Дороти приказывает начищать серебро, тем темнее ее ложечки, если вы понимаете, о чем я». Миссис Норридж замедлила шаг. Между ее бровей пролегла глубокая складка. «Кто-то из новых слуг мог унести содержимое корзины», — предположила она. «А остальные выгородили вора». «Маловероятно», — протянула Джун. Айрис была решительнее. «Исключено», — сказала она. «Ведь Дороти устроила целое расследование. Всем слугам пришлось доказывать, что у них не было возможности стянуть злосчастные одеяла. Хуже всего пришлось садовнику. Шепард лодырь, но свое дело знает». В тот день он занемог и отлеживался в своей лачуге, а Дороти решила, что Шепард напился до положения рис и распекала его до следующего дня. Некоторый опыт общения с садовниками заставлял миссис Норридж склоняться к версии Дороти Коупленд, но она придержала эту мысль при себе и лишь спросила рассеянно, отчего только до следующего дня. У нее сложилось впечатление, что миссис Коупленд не из тех людей, которые способны ограничить длительность нотации жалкими 24 часами. «Потому что на следующий день мальчики преподнесли тетушке сюрприз, и она всех простила». В голосе Джон Даблиш звучала радость от того, как славно все закончилось. «Дамасская роза!» — с придыханием выговорила Айрис. «Ах, она восхитительна! Прелестно, поистине прелестно!» «Племянники сорвали для миссис Коупленд розу?» — удивилась гувернантка. «Ах, нет же! Они посадили во дворе пышный розовый куст, пока она спала. Дороти сказала, что у нее сердце наполнилось теплом, когда она увидела цветы, и на нее снизошло озарение. Она решила, что обязана дать Шепарду еще один шанс. Дороти, выражаясь ее же словами, решила облечься, как избранники Божии, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость и долготерпение. Тем более найти хорошего садовника по нынешним временам не так-то просто», добавила про себя миссис Норридж. «Так что облечься в смиренномудрие было разумным решением, с какой стороны ни взгляни». Она замедлила шаг и, наконец, остановилась. Трое женщин вышли на поляну, заросшую цветами. Над ними велись пчелы, а в кронах порхали и перекрикивались птицы, но прелести этой сцены миссис Норридж не замечала. Мысли ее были заняты другим. «Я чувствовала себя пристыженной», — доносилось до гувернантки щебетание одной из подруг. «Мне казалось, Гилберт и Ховард — эгоистичные юнцы, но они действительно понимают ее душу. Положим, Джун, они посадили розы только чтобы умаслить тетушку. Их можно понять. Дороти так красноречива в своих воззваниях. А что ты скажешь о мольберте?» После некоторых колебаний мисс Пассифайр вынуждена была признать, что ей нечего противопоставить Мольберту. Он один способен был перевесить все прегрешения Гилберта и Ховарда, прошлые и настоящие. Миссис Норридж очнулась от своих дум. «О чем вы говорите?» «Доктор прописал Дороти прогулки для успокоения нервов», — объяснила Джун. «Она и сама страдает от своей вспыльчивости. Но она пренебрегла бы его рекомендацией, если б не мальчики. Они были встревожены тем, что она не гуляет, и догадались подарить ей принадлежности для рисования. Кто бы мог подумать, что это подействует? С первого дня владения Мольбертом Дороти открыла в себе талант пейзажиста», — вступила Айрис. «И сразу исчезли все препятствия к выполнению рекомендаций нашего славного доктора. Теперь она уходит сразу после завтрака и проходит немало миль в поисках живописной местности, как того и хотел доктор Хэддок. Он должен быть благодарен Гилберту с Ховардом». Ей показалось, что с губ миссис Норридж сорвалось какое-то замечание про одеяло. Мисс Пассифайр о них и думать забыла. Конечно, они вовсе не безгрешные агнцы, а знатные хитрецы, но пропажа одеял не их рук дело, заключила она. Юноши говорят, что не видели никого из чужих возле дома в тот день, но я полагаю, это все-таки была леди Уивер. Кража из милосердия. Надеюсь, это чему-нибудь научит нашу Дороти, и в следующий раз она выставит на ярмарке свои картины, а не рукоделие. Подруги обменялись смеющимися взглядами и посмотрели на гувернантку, без слов призывая ее разделить их шутливое настроение. Но лицо миссис Норридж было мрачно. «Эмма, что вас беспокоит?» «В первую очередь вопрос, когда состоялся благотворительный базар», — ответила гувернантка. «Чуть больше недели назад», — удивленно отозвалась Джун. 9 дней», — поправила Айрис. Миссис Норридж кусала нижнюю губу и выглядела такой озабоченной, какой две подруги еще ни разу ее не видели. «Вы, кажется, приняли близко к сердцу нашу шутку, дорогая Эмма», — встревожилась мисс Даблиш. «Клянусь вам, эти одеяла не стоят и минуты ваших переживаний. Если бы речь не зашла о маниях, мы бы о них и не вспомнили». Миссис Норридж подняла на нее взгляд. Глаза ее были серьезны. «Вы уверены, что розы появились на следующий день?» — спросила она. «Вы имеете в виду куст?» «Совершенно уверена. Ведь таким образом мальчики хотели утешить Дороти. После кражи одеял она была сама не своя». Теперь и с лица мисс Пассифайр исчезла улыбка. «Эмма, о чем вы думаете?» Гувернантка ответила не сразу. Взгляд ее скользнул по склону вниз, туда, где из труб на черепичных крышах поднимались едва различимые хвостики дыма. «Миссис Коупленд в большой опасности», — сказала она наконец. «В котором часу она обычно ходит рисовать?» «После завтрака?» Мисс Даблиш растерянно прижала к груди пухлые ручки. «Почему? Отчего опасность? Неужели из-за каких-то уродливых одеял?» «Эмма, мы вас не понимаем», — в отчаянии воскликнула Айрис. «Объясните же». Миссис Норридж сделала несколько шагов по направлению к деревьям, вглядываясь в лабиринт узких тропинок, словно надеялась рассмотреть, что там происходит, а затем обернулась к подругам. Неделю назад в газетах писали об исчезновении некоего Терренсона. Он держал судную кассу в Роздейле. Насколько мне известно, мистер Терренсон так и не вернулся, что в сочетании с розами, а главное с одеялами, наводит на крайне неприятные мысли. «Святые небеса, но при чем же здесь одеяло?» Миссис Норридж удивленно взглянула на мисс Пассифайр, утратившую самообладание. «Вы не учитываете, что даже самое уродливое, самое плохо шитое одеяло может прекрасно справиться по меньшей мере с одной задачей?» «Какой же?» «Им можно вытереть пол», — кратко ответила гувернантка. Ее спутницы ошарашенно молчали, и миссис Норридж развернула свою мысль. «Вы смотрите на одеяло, как на постельную принадлежность. Однако, по сути, это не что иное, как тряпка. 10 тряпок были сложены в корзине, стоявшей у двери. 10 тряпок исчезли. Для чего они могли пригодиться? Чтобы что-то вытереть. Кто стал бы их брать? Тот, кому потребовалось бы скрыть следы как можно скорее, так скоро, что он схватил первое, что попалось под руку. Служанки никогда бы так не поступили». Следовательно, одеялами воспользовался кто-то из хозяев. В доме оставались только 2 юношей. Какие следы хотели уничтожить племянники миссис Коупленд, если мы знаем, что мистер Терренсон, выдающий суды, исчез, а на следующий день в саду появился розовый куст? Ручаюсь, его высадили позади дома, а не перед ним». «Эмма, что вы такое говорите?» Голос мисс Даблиш отчетливо дрогнул. «Я говорю вам, что одеялами миссис Коупленд вытерли кровь», сообщила потерявшая терпение миссис Норридж, полагавшая, что картина более чем ясна. После ее слов воцарилось молчание. «Но Дороти», — прошептала Джун, побледнев. «Миссис Коупленд не нравился тот образ жизни, который вели ее племянники. Вы сказали, она закатывала им скандалы и добавили, что все страдали от ее вспыльчивости. Еще бы, юнцы просаживали ее средства. Гилберт и Ховард желали кутить на широкую ногу. Думаю, они обратились к Терренсону. Не знаю, как давно это случилось, но 9 дней назад разгневанный мистер Терренсон переступил порог дома миссис Коупленд, требуя, чтобы ему вернули деньги. Немалая сумма, полагаю. Однако хозяйки нет, а слуги далеко. Его встречают 2 должников, которые понимают, если все вскроется, миссис Коупленд в лучшем случае лишит их содержания, а в худшем вышвырнет прочь. Она горда, обидчива и резка. Она не потерпит неблагодарности. Гилберт и Ховард убили незваного гостя. Полагаю, они чем-то ударили его, подсвечником, быть может. Вряд ли был использован нож. Однако этого нельзя исключать, ведь крови было много. 10 одеял. Да, подумав, признала миссис Норридж, удар ножом представляется все более вероятным. То есть удары. Мисс Пассифайр осознала, что ей лучше немедленно сесть. Она опустилась на ближайший пень, даже не задумавшись, что трава и мох могут оставить следы на платье. Мисс Даблиш последовала ее примеру. И вот перед ними тело, а вокруг лужа крови. Гувернантка описала ладонью широкий круг, и Айрис безотчетно вцепилась в плечо подруги. Что предпринять? В любую минуту может вернуться тетушка или кто-то из слуг. Убийцы хватают первое, что подвернулось под руку, одеяло, и торопливо вытирают кровь. Другими одеялами они оборачивают труп и прячут его. «Где же?» — спросила сама себя Эмма, остановившись на секунду. «Несомненно, в комнате одного из них. 2 рослым юношам не составило труда перенести тело. Но оставлять его там нельзя, а тащить в лес опасно, их могут заметить. Надо полагать, на дамасскую розу они потратили последние свои средства». Ночью на заднем дворе они копают яму, перетаскивают труп, а утром растроганная миссис Коупленд обнаруживает свежепосаженный розовый куст. Место выбрано не слишком удачно, но это не беда. Главное, мальчики хотели доставить ей удовольствие. Миссис Норридж вновь обернулась и бросила взгляд на долину. «Бог мой, какой ужас!» — выдохнула Джун. «Все может быть еще хуже», — сказала гувернантка. «Если племянники подарили тетушке мольберт после того, как пропали одеяла». «Почему?» «Это означало бы, что они поняли, как легко могут получить желаемое. Братья 1 раз уже проделали это, и у них все получилось. Они поразмыслили и поняли, что никого не удивит, если немолодая дама во время одной из своих прогулок свалится в расщелину или упадет со скалы. Ведь миссис Коупленд, я полагаю, не назовешь ловкой женщиной, не так ли?» «Рискну предположить, она довольно неуклюжа. Если мольберт был подарен ей до благотворительного базара, все в порядке. Мистер Терренсон был еще жив, а Гилберт с Ховардом не знали, на что способны ради денег». Мисс Даблиш вскочила. «После!» Она схватила миссис Норридж за рукав. «Дороти гуляет с ним всего 5 дней. И надо думать, каждый раз забредает все дальше и дальше?» «Она ищет подходящую натуру», упавшим голосом подтвердила Джун. Миссис Норридж вздохнула. «Именно поэтому я решила, что ваша приятельница в большой опасности. Сейчас она на прогулке, мы ничем не можем ей помочь. Остается надеяться, что ее племянники решили не торопиться, и миссис Коупленд не сегодня отправится в мир иной, оставив им все состояние. И все ваши умозаключения основаны лишь на том факте, что одеяла исчезли», воскликнула мисс Пассифайр. «Чрезвычайно уродливые одеяла», — поправила миссис Норридж. К чести обеих подруг следует сказать, что возбуждение, в которое привел их рассказ гувернантки, не помешало им мыслить здраво. Айрис Пассифайр поднялась и огляделась, словно ища вокруг то, что могло бы помочь предотвратить убийство. «Мы не можем заявиться с этим к Дороти», — заявила она. «Что же нам делать? Идти в полицию?» «Ох, но что, если все не так? Если Эмма ошибалась, мы выставим себя на посмешище», — пролепетала Джун. Миссис Норридж задумалась. «У меня есть мысль, как лучше решить это дело», — сказала она наконец. «Если, конечно, подкуп не противоречит вашим моральным принципам». Шепард снял кепку, засунул под подкладку 5 монет, поочередно оглядев каждую с таким вниманием, словно выбирал себе невесту, и с философским видом вновь нахлобучил на макушку свой головной убор. «Показывайте, где копать», — буркнул он. «Под розами», — нервно повторила мисс Даблиш. «Вы должны выкопать новый куст», — поддержала мисс Пасифайер. «А-а-а!» Садовник как будто обрадовался. «Те самые розы, которые пришлись по сердцу хозяйке. Молодые джентльмены уж так старались ей угодить. Ну, я вам вот что скажу. За это 5 шиллингов, пожалуй, маловато будет». Джун задохнулась от возмущения. Пока она подыскивала слова, чтобы поставить старого прохиндея на место, Айрис пыталась сообразить, сколько еще он с них сдерет, миссис Норридж сунула ему под нос раскрытую ладонь. «Что такое?» — хмуро осведомился Шепард. «Если 5 шиллингов вам мало, верните их. Пожалуй, так будет даже лучше. Мы дождемся миссис Коупленд, и она отрядит вас делать ту же самую работу бесплатно». Некоторое время старик, прищурившись, смотрел на гувернантку, дергая длинным носом. Но когда та придвинула ладонь еще ближе, он сдался. «Ладно, ладно, из уважения к вам, леди. Но если миссис Коупленд меня выставит, и я сдохну под забором от голода, так и знайте, моя смерть на вашей совести». Заступ ударил в землю. Шепард копал с неожиданной для его возраста и телосложения ловкостью, и вскоре куст был заботливо отставлен в сторону вместе с земляным комом. «Здесь ничего нет», — выдохнула Айрис, заглянув в яму. Ее охватило невыразимое облегчение. А ведь она почти поверила. Да что там, она действительно поверила Эмме. «Продолжайте, мистер Шепард», — попросила гувернантка. «Только прошу вас, осторожно». Садовник пожал плечами и вновь всадил лопату в землю. Один раз, второй, третий, четвертый. Каждое его движение сопровождалось мелодичным позвякиванием монет. Как вдруг эти звуки были дополнены еще одним, пугающе напоминавшим хруст. «Что за чертовщина?» — начал Шепард, пытаясь выдернуть лопату. 3 женщины склонились над ямой. В следующее мгновение одна, смертельно побледнев, вскрикнула и отшатнулась. Вторая осела, как подрубленный колосок. 3-я, сощурившись, вгляделась туда, где застряло острие лопаты, и выпрямилась, совершенно удовлетворенная увиденным. «Благодарю вас, мистер Шепард», — церемонно сказала она. «Если вас не затруднит, позовите констебля. Только сперва принесите холодной воды. Мы приведем в чувство мисс Даблиш». Несколько часов спустя все было кончено. Трясущихся Гилберта и Ховарда увели в наручниках. Возле рыдающей миссис Коупленд, в целости и невредимости вернувшейся с прогулки, хлопотал врач. Когда тело подняли из ямы, миссис Норридж, стоявшая среди слуг, утратила всю свою невозмутимость и тихо охнула. Мистер Шепард расслышал потрясённое: «Какой ужас!» «Ваша правда, мэм», — от души согласился он. «Но коли труп 9 дней пролежал в земле, что еще ждать?» «Труп?» — недоуменно переспросила гувернантка, обернувшись к нему. «Причем здесь труп, мистер Шепард? Я говорю об одеялах».